Мне сейчас удавалось сохранять спокойствие только потому, что я абсолютно не верил в существование трупа. Зуммер продолжал гудеть. «Ответим?» Продавец посмотрел по очереди на каждого из нас. Зазывала и женщина впились в меня глазами. «Ответим. Но пусть переговоры ограничиваются только вопросом о трупе. Того типа я на корабль ни за что не пущу». Продавец насекомых переключил рычажок. «Алло, простите, что заставили ждать. Говорит ответственный за внешние связи Комоя. Слушайте, прием». «Пожалуйста, пожалуйста, я давно жду прием». «Мы согласны на переговоры. Что касается оплаты и всего прочего, об этом мы договоримся после того, как вы покажете нам труп. Хотелось бы также получить подробные сведения о месте, где он был обнаружен, и обстоятельствах, при которых это произошло. Итак, где будем вести переговоры, прием?» «Подождите. Вы меня неправильно поняли. Мы хотим оказать вам услугу, не сообщая о трупе куда следует. Прием!» «Бросьте дурака валять. Наш разговор записывается на магнитофон. Вам самим нелегко будет оправдаться в том, что человек, обнаруживший труп, не только не сообщил об этом в полицию, но и замышляет незаконным способом избавиться от него. Прием!» «Лавкач правильно говорит!» Зазывало втянул голову в плечи и облизал губы. Кажется, подействовало. Тупой кабан рассмеялся неизвестно чему. «Понял, понял. Сейчас не время ссориться. Где будем вести переговоры, спрашиваете?» «Где угодно. Если хотите, можем у вас. Не беспокойтесь. Мы приедем на своем грузовичке, так что долго нас ждать не придется. Прием!» «Не пойдет. Они не должны даже близко подходить сюда». «Почему?» Продавец насекомых прикрыл рукой переговорную трубку. «Мне кажется, ваши опасения излишни. Впрочем, решать вам, капитан. Людей у них много, организация военизированная. Что мы будем делать, если они ворвутся сюда?» «Вас волнует их количество. Но в таком случае оказаться в лагере противника еще опаснее», — сказал Зазывало и насмешливо продолжал. «Если они возьмут нас в качестве заложников, вы придете нам на выручку, капитан?» Продавец насекомых прокричал в трубку. «Вот так-то, слышали? Не верим мы вам, прием!» «Перепугались. Ну что ж, давайте выберем нейтральное место. Например, смеющийся склон. Там нас никто не увидит. Спросите у моего сынка, прием!» «Какой склон? Я не понял». Продавец насекомых, не переключая рычажка, обернулся ко мне. «Пустынный склон, обращенный к морю». «Странное название. От станции нужно ехать на юг и повернуть у складов рыболовецкого кооператива, а там рядом, в склоне пещера. И когда ветер дует в определенном направлении, оттуда доносятся звуки. Это даже не смех, а скорее истерические взвизгивания простуженного ребенка, которого щекочет. Но кому-то эти звуки напоминают призывный женский смех. Старики-импотенты, захватив еду, приходят к склону и дожидаются, пока поднимется ветер». «Смешно, вы только рассказали, и я едва сама не расхохоталась». Женщина, еле сдерживая смех, согнулась в три погибели. Ее живот, как мягкий мяч, крепко прижался к моему заду. Я тоже сделал попытку увеличить площадь соприкосновения. Место, где ее тело касалось моего. Она не противилась. Кажется, я начинаю забывать, что именуюсь свиньей. Какое мне дело, где будут вестись переговоры, если удастся не допустить тупого кабана на корабль? Мне бы хотелось воздержаться от участия в переговорах. Зазывало, протянув руку, стал скрести переговорную трубку когтями. «Приеду я туда, а там никого нет, только труп. И тут, как тут, полиция. Нет, благодарю покорно». «Это верно, конечно», — продавец насекомых переключил рычажок. «Ничего не выйдет. Мы все трусы. Приедем в указанное место, а там никого нет, только труп и полиция. Нет, нам это ни к чему, прием». Я возмущен. Неужели вы думаете, что мы способны на такую подлость? Это немыслимо. Единственное, к чему мы стремимся, чтобы город сверкал чистотой. Причем речь идет не только о мусоре и пустых банках, но и о духовной чистоте. Вот наша цель.